положите меня так, чтобы я могла видеть луну». Они подняли ее осторожно, словно она была старухой, и перенесли поближе ко входу в пещеру. «Вы отправляетесь завтра с рассветом. Вернетесь или нет, неважно». Мисс Логан кивнула. Она не спорила, потому что понимала бесперспективность спора. Не плакала, потому что за слезы ее отчитали бы. «Я буду вспоминать Святое Писание и предамся Божьей воле. На этой горе Божья воля явлена как нигде. Я не знаю лучшего места, откуда он мог бы взять меня к себе». Этой ночью мисс Логан и Курт дежурили около нее по очереди. Луна, уже почти полная, заливала своим светом пол пещеры, где лежала Аманда Фергюсон. «Отец захотел бы еще музыки в придачу», — как-то заметила она. Мисс Логан улыбнулась в ответ, и это рассердило ее компаньонку. «Вы же не можете знать, о чем я говорю». Мисс Логан согласилась вторично. Стояла тишь, было холодно и сухо, от кострища тянуло гарью. Он считал, что картины должны двигаться с огнями, музыкой и патентованными печами. Он видел в этом будущее. Мисс Логан, осведомленная немногим больше, чем прежде, ради безопасности хранила молчание. Но будущее не в этом. Посмотрите на Луну. Луне не нужны музыка и цветные огни. Мисс Логан выиграла один маленький последний спор. Скорее, благодаря активным действиям, чем при помощи слов, и обе бутылочки с талым снегом были оставлены мисс Фергюсон. Она согласилась взять также пару лимонов. На рассвете проводник и мисс Логан с пистолетом, перекочевавшим теперь на ее пояс, отправились вниз по склону. Мисс Логан была настроена решительно, но пока не знала, как лучше поступить. Она, например, подумала, что если крестьяне из Аргури не хотели подниматься на гору до землетрясения, то уцелевшие едва ли пожелают отправиться туда сейчас. Возможно, ей придется искать помощи в более отдаленном селении. Лошадей не было. Курт издал долгий горловой звук, принятый ею за выражение досады. Дерево, к которому они их привязали, стояло на месте, но лошади исчезли. Мисс Логан представила себе, какая паника охватила животных, когда земля заходила под ними ходуном. Наверное, они сорвались с привязи и как бешеные помчались вниз с горы, волоча за собою путы. Позже, бредя вслед за проводником к поселку Аргури, она додумалась и до другого объяснения. Лошадей могли украсть дружелюбные номады, встреченные ими в то первое утро. Монастырь святого Иакова выглядел полностью разрушенным, и они миновали его без остановки. Недалеко от развалин Аргури Курт знаками попросил мисс Логан подождать, пока он осмотрит поселок. 20 минут спустя он вернулся, качая головой. Все было ясно. Когда они обходили руины стороной, мисс Логан не могла не заметить, что землетрясение погубило всех жителей, оставив нетронутыми те самые виноградники, которые, если верить мисс Фергюсон, и послужили орудием соблазна, навлекшего на людей кару. Первого населенного пункта они достигли только через 2 дня. Это была деревня среди холмов к юго-западу от горы. Там Курт привел ее в дом священника-армянина, сносно говорившего по-французски. Она объяснила ему, что нужно немедленно собрать отряд спасателей и вернуться на Большой Арарат. Священник отвечал, что ее проводник, без сомнения, как раз занят сейчас поиском людей, способных отправиться на выручку. Его поведение показалось мисс Логан странноватым. Видимо, он не совсем поверил ее рассказу о том, что они одолели большую часть пути к вершине Массиса, о чьей неприступности хорошо знали как крестьяне, так и святые. Весь день она ждала возвращения Курда, но так и не дождалась его. На следующее же утро, в ответ на ее расспросы, ей сказали, что он покинул поселок сразу же, как только вышел от священника. Мисс Лоуган была огорчена и разгневана поступком этого Иуды, о чем и не приминула в сильных выражениях сообщить приютившему ее армянину. Священник кивнул и предложил помолиться за мисс Фергюсон. Мисс Лоуган не стала возражать, хотя эффективность простой, незамысловатой молитвы в краях, где приносят в жертву собственные зубы, внушала ей серьезные сомнения. Лишь несколько недель спустя, задыхаясь в каюте грязного пароходика, идущего из Трапезунда, она припомнила, что в течение всего их совместного путешествия Курт был почтительным и аккуратным исполнителем указаний мисс Фергюсон. К тому же для нее так и осталось неизвестным, что произошло между ними в тот последний вечер в пещере. Возможно, мисс Фергюсон велела доставить свою компаньонку в безопасное место, а затем покинуть ее. Мисс Лоуган размышляла также и о падении мисс Фергюсон. Они пересекали осыпь. Там хватало коварных камней, и идти было трудно. Но к тому моменту спуск стал, безусловно, менее крутым, а ее спутница, несомненно, оступилась на почти ровной гранитной площадке. Арарат — магнитная гора, где не работает компас, а на магнитной горе легко совершить неверное движение. Нет, это тут ни при чем. Вопрос, которого она избегала, звучал так. Не сама ли мисс Фергюсон инициировала этот несчастный случай, дабы достичь или подтвердить, что она желала достичь или подтвердить? Когда она впервые любовалась горой в облачном нимбе, мисс Фергюсон сказала, что все можно объяснить двумя способами, что оба они основаны на вере и что свобода воли дана нам для того, чтобы мы могли выбирать между ними. Этой дилемме предстояло занимать мысли мисс Лоуган в грядущие годы.